31 глава. Девчонка улыбалась, кутаясь в плед. Она разговаривала с невидимым собеседником и убеждала его в том, что с ней все хорошо. Кажется, это был ее отец. Дайран потер лоб, разглядывая ведьму. Интересно, этот бедный мужчина знал, какое зло породил, или он жил в блаженном неведении? Демон нахмурился, вспоминая недавнее поведение девчонки и ее реакцию на сонное снадобье. Зародившееся недавно сомнение мешало дышать. Она ведьма. Вокруг нее витает этот проклятый Ивайном запах темного колдовства. Закончив разговор, ведьма пощелкала какими-то человеческими изобретениями, оживив картинку то ли на зеркале, то ли на холсте. У Дайрона не было ни времени, ни желания разбираться в хитрых механизмах ни магического мира. Понаблюдав за тем, как девчонка покрутила в руках пустой бокал, что-то бормоча себе под нос, снова чем-то щелкнула и вышла из спальни, повелитель южной провинции торопливо выхватил из неровного ряда летописей ту, что пестрела диковинными цветами и называлась «экзотический цветок для графа преисподней». Ему понадобилось всего минута, чтобы отыскать описание жестокой пытки и имя демона, что подвергался ей. Ленар. Безродный демон, занимающийся земледелием, старший сын в семье, исчезнувший на 2,5 месяца. Дайран помнил, как почти 3 года назад во дворец приехал его отец и сбивчиво рассказал о пропаже сына, и как рыдали младшие сестры, когда Ленар вернулся обратно. Молчаливый, замкнутый, потерянный. От гнетущих мыслей повелителя отвлекли тихие шаги. Быстро вырвав страницу, он торопливо вернул книгу на место и шагнул в темный угол между столом и окном, уже оттуда наблюдая за возвращением ведьмы, которая, едва дойдя до постели, тут же рухнула на нее, натягивая на себя одеяло. Раздался очередной щелчок, и недавно замерзшая картинка снова ожила, отражаясь бликами на стеклах ведьминых очков. Прежде чем вернуться в свой мир, Дайран бросил на девчонку еще один взгляд. Ведьму знобило. Даже одеяло не могло скрыть дрожь ее тела. Последний наследник рода Эйвинд помрачнел. Все становилось куда сложнее, и девчонка была какой-то необычной ведьмой. А реакция ее организма на сонное снадобье и драконью чешую вообще не поддавалась объяснению. Точно так же он не мог объяснить и то, что девчонка каким-то образом оказалась в его спальне этим вечером. А она точно там была. Демон провел ладонью по недавно остриженным волосам, которые, хвала великому солнцу, не отросли снова. Дайран крепче сжал уже помятый лист, задержал дыхание и под тихий женский смех переместился в собственную спальню. Времени на приготовление к новой встрече с ведьмой оставалось мало. Девчонка должна была скоро уснуть, а повелителю демонов не хотелось терять драгоценных минут, тем более что ей каждый раз каким-то образом удавалось ускользать. Тонкий аромат ванили, оставшийся после визита девчонки, пусть и еле уловимо, но все еще ощущался в воздухе, пробуждая в душе какие-то смутные мысли и воспоминания. И от этих внезапно нахлынувших ощущений демону стало не по себе. Эта недоведьма заставляла его усомниться в собственных решениях и клятвах. Пробежав глазами по украденным записям, Дайран передернулся от отвращения. Темный Ковин не чурался изощренных пыток. Возможно, именно сейчас какая-то из ведьм точно так же измывается и над Арданешем. От волны ненависти и гнева демон сжал кулаки, проклиная и чародеек, и свои сомнения. В несколько шагов преодолев расстояние до окна, он силой толкнул хрупкие створки, пуская в комнату прохладную свежесть позднего вечера. К тому времени, когда он снова вернется сюда, от присутствия девчонки не останется и следа. Перед тем, как покинуть покои, князь южной провинции заглянул в потайной ящичек небольшого стола, расположенного рядом с платяным шкафом. Там, среди множества редких зелий и артефактов, он нашел маленький бутылек жемчужного цвета. Встряхнув его, демон с сожалением отметил, что зелья хватит на один раз, а приготовить новое удастся еще не скоро. Но с помощью него появится шанс узнать раз и навсегда, говорит ли ведьма правду. Немедля, больше ни секунды, Дайран залпом выпил зелье. Всю дорогу до ритуального зала демон прокручивал в голове предстоящую встречу, выстраивая план действий согласно тому, какие вопросы нужно будет задать и что он узнал из отрывка ведьмовской летописи. Тонкие пальчики орхидеи ловко и умело разминали напряженные мышцы, и демон не чувствовал ни боли, ни усталости в теле. Глаза его закрывались сами собой, но мелодичный голос, нашептывающий ему обещание сладких ласк, не давал заснуть. Динар вздрогнул, когда его щеки коснулся нежнейший шелк, легким прикосновением скользя к губам. Он тут же распахнул глаза и встретился с томным взглядом красавицы орхидеи, склонившейся над ним. В руке она держала павлинье перо. «Мой господин боится щекотки?» — игриво спросила орхидея, проведя кончиком пера по бронзовой коже демона.